Глава 16. Мост. Совет Обухова съездить понаблюдать красный мак изнутри был весьма заманчив. Иван Бендюжный тоже был за обеими руками. Да и самому Колосову хотелось посетить казино. Правда, он не представлял, что, собственно, даст этот вечер отдыха и азартных игр в оперативном плане. Ведь о том, что он один или с кем-то из сотрудников милиции приехал в казино, сразу же станет известно охране и Китаеву, а через него Салютову. И, естественно, ни о какой конспирации и ведении негласного наблюдения уже и речи быть не может. «Но так ли уж нужна в этом деле конспирация?» — думал Никита. «А может, послать ее сегодня вечером куда подальше? Да и...» Вывод был прост. Съездить, кинуть взгляд на красный мак, как частное лицо. Сказано, сделано. Надо было только сначала переодеться. В кожаной куртке, пропахшей бензином, в этот мраморный рай, пожалуй, швейцар не допустит. Костюм висел здесь же, в шкафу, в кабинете, рядом с формой. Как и китель, он надевался лишь по великим праздникам, как то свадьба приятеля, совещание в министерстве или прием делегации Скотланд-Ярда в стенах родного главка. Переодеваясь перед зеркалом, Никита вспомнил, как однажды Катя, заглянув мельком в шкаф и узрев парадную гражданку, сиротливо скучающую рядом с формой, старой шинелью, боксерскими перчатками и чугунной гирей, назвала его марктвеновским «тот другой костюм», дав понять, что она, как и некогда Том Сойер, думает о разнообразии мужского гардероба. Тогда еще, помнится, Катя притворно-сочувственно заметила, что кое-кому давно пора жениться. Это было сказано настолько не по теме их тогдашней беседы, они спорили по поводу обстоятельства задержания группы Мамаева, подозреваемой в совершении убийств водителей-дальнобойщиков, что Колосов надолго запомнил и ее лукавое выражение лица, и этот мягкий ехидно-лисий тон. «Эх, женщины, ничего-ничего-то вы не понимаете из того, что важно в этой жизни». В 7 вечера заявляться в казино было вроде бы еще рановато. И Колосов сначала заехал в Скоробеевское отделение милиции к Бендюжному, узнать, нет ли новостей о Майском. Новостей, увы, не было ни по камере, ни так. Бендюжный тускло сообщил, что дежурный следователь намеревается предъявить Майскому обвинение в незаконном ношении оружия, отсечь наркоту постановлением как бесперспективную в доказывании и вышибить Майского в 24 часа из ИВС под подписку. Бендюжный рассказывал об этом, все более огорчаясь. Выпускать водворенного в предвариловку фигуранта, неважно даже в чем он там обвинялся, было для него нож острый. Он попросил Колосова подбросить его до поселка Разъезд. Нужно выполнить поручение следователя, опросить вдову Тетерина. Поручение было чисто формальным, больная женщина давно уже не поднималась с постели и сообщить что-либо по убийству мужа вряд ли могла. Но протокол ее допроса в деле был необходим, и следователь спихнул обязанность посещения недужной вдовы отдельным поручением на уголовный розыск. На разъезде возле Горбатого моста через занесенную снегом замерзшую речку Глинку с Колосовым и произошло это странное, даже очень странное происшествие. Они уже почти въехали на мост, как вдруг... «Вань, ты видишь там впереди?» — вдруг тревожно спросил Колосов. «Что? Ничего я не вижу». Бендюжный в это время возился с зажигалкой, в которой кончился бензин. «Да нет, вроде показалось. Что там еще такое?» Никита сбавил скорость и медленно проехал по мосту. Ночь была ясной и морозной, вроде бы не дуновение ветра, тишина и покой. Однако вот только сейчас, минуту назад, почудилось, то ли снежный вихрь взметнулся на мост снизу со дна обрыва, то ли туманное облако, смутно напоминающее чей-то силуэт, то ли призрачная фигура. Фигура человека в белом, но нет, ничего нет, никого. Пуста дорога, безлюден мост через речку Глинку, черна стена леса на обочине шоссе и лишь бледный желтый серп молодого месяца над головой, тихая морозная ночь на разъезде. Где-то далеко за железной дорогой в поселке лают собаки, и нет здесь никаких снежных вихрей, буранов, метелей, призраков. «Вань, а правда здесь на мосту какая-то авария серьезная была?» — спросил Никита Бендюжного, когда они уже въезжали на окраину поселка. «Не знаю точно. Вроде ребята в отделе говорили что-то, но это давно было. Я еще здесь у вас не работал». «А что со старшим сыном Салютова произошло, ты не в курсе?» Да он на машине своей разбился осенью. Но это не здесь произошло, а почти возле самой кольцевой на Рублевке. Видимо, с управлением не справился, влетел в бетонную опору. БМВ в лепешку, ну и сам сразу насмерть. Я туда не выезжал, но наши потом рассказывали, он пьян был в стельку. Судя по анализу крови, он, по слухам, этим делом и прежде сильно баловался. Колосов посмотрел на приятеля, надо же, осуждает, а сам-то... «Его Игорем звали?» — спросил он. «А откуда он тогда ехал, не знаешь? Из казино?» «Нет, из Ильинского. Видимо, из дома точно неизвестно. Ехал в Москву, только вот дальше второго фонарного столба не добрался. Ну ладно, спасибо, Никита. Вон он, пятый дом». Бендюжный указал на пятиэтажку в конце главной и единственной улицы поселка. «Сейчас с бабкой Тетеринской покалякаю и домой махну. Ну а тебе приятного вечера и колоду козырей. Завтра звякни, если что будет по нашей теме». Колосов обещал позвонить, еще не зная, что Иван Бендюжный — ясновидец. По дороге в казино он думал про мост и про это, что-то чудное, что там было или пригрезилось. Нет, скорее всего, померещилась какая-то чертовщина. Он просто устал. Бессонная ночь в красном маке внезапно представилась бесконечной, как год. «И зачем меня туда понесло?» — подумал он. От прежнего любопытства не осталось и следа, на сердце стало как-то тревожно. «Нет, все-таки что это было там на мосту?» Подумал он снова и увидел яркие сполохи справа от дороги. В ночи на неоновом панно расцветал гигантский багровый цветок с лепестками, похожими на мельничные крылья. Никита свернул на расчищенную, освещенную сосновую аллею. По ней двигался нескончаемый поток машин. Он пристроился в хвост серебристому красавцу Даймлеру. На мраморных ступенях казино в специальных стальных подставках горели толстые восковые напольные свечи, а во дворе, полном машин, вместе с новым незнакомым швейцаром, гостей встречали оркестр народных инструментов и горластый хор, и разбитные ряженые скоморохи и стрельцы поздравляли каждого нового посетителя со святками и желали счастья, здоровья и большого везения как в этом, так и во все последующие святочные вечера.